Глава первая. Команда, а не иерархия. Форма всегда следует за функцией. Луис Салливан, архитектор, 1896 год. На протяжении столетий иерархическая структура была основой управления компаниями. Основатели создавали организации, нанимая и выстраивая работу сотрудников по принципу «сверху вниз». Этот подход казался безопасным, выгодным и предсказуемым. Каждый сотрудник имел своего начальника, существовал четкий карьерный путь, а руководство контролировало выполнение задач в рамках этих функциональных иерархических единиц. Большинство компаний продолжают до сих пор работать именно таким образом. Традиционная функциональная иерархия зародилась еще в эпоху промышленной революции. На рубеже веков, когда Соединенные Штаты переходили от аграрной экономики к индустриальной, предприятия нуждались в системах управления, способных обеспечить масштабирование производства. Люди, жившие и трудившиеся на фермах, переселялись в города без какого-либо опыта работы в крупных компаниях. Руководители четко разграничивали управление и исполнение труда, составляя подробные инструкции для работников, которым оставалось лишь следовать указаниям. Этот подход работал эффективно в условиях массового промышленного производства. Но как только игра сместилась в сторону скорости и инноваций, а сфера услуг стала доминировать, традиционные структуры начали тормозить развитие бизнеса. Иерархические системы не только замедляли принятие решений, но и мешали реализации амбиций сотрудников. Люди редко раскрывают свой потенциал, когда над ними висит десяток уровней управления. Так появилась концепция агентств. Современные подходы к вовлечению персонала направлены на помощь сотрудникам в достижении их индивидуальных целей. Успешные стратегии теперь фокусируются не столько на промышленных масштабах, сколько на так называемом масштабируемом обучении, как выразились Джон Хейгел и Джон Браун. Мы живем в эпоху, когда решающими факторами становятся скорость вывода продукции на рынок и итерации. Даже если у вашей компании есть сильный бренд, развитая дистрибьюторская сеть или большая база клиентов, конкуренты могут быстро создать лучший продукт через приложение, облачное ПО, по подписке или с помощью других цифровых инструментов. Если не сумеете быстро адаптироваться, масштабы окажутся вашим слабым местом. Бизнес-модели и способы оказания услуг меняются быстрее, чем когда-либо прежде. Мы продаем продукты и услуги в цифровом формате, что требует создания подразделений, ориентированных на работу с клиентами, сервисными службами, логистикой и инновациями. И нам нужно оперативно вносить изменения. Нет времени преодолевать всю иерархию каждый раз, когда требуется принять решение. Все мы работаем в сфере услуг. Как мне кажется, цифровой бизнес не тот, что выпускает множество приложений. Это бизнес, который встречается с потребителем именно там, где он находится прямо сейчас. Клиенты могут мгновенно кликнуть, просмотреть, заказать и связаться с вами, что требует наличия команд, обладающих быстрым доступом к данным, высокой квалификацией, вовлеченностью, а также инструментами и средой для быстрого реагирования. Как мы к этому пришли? На самом деле все просто. Технологии постепенно проникли в нашу жизнь. Они изменили бизнес-ландшафт, и мы до сих пор адаптируемся к новым условиям. Современные смартфоны умеют распознавать наши эмоции, анализировать скрытые смыслы в словах и моментально передавать личную информацию любому человеку в мире. В домах есть умные устройства Amazon или Google, и такие же умные термостаты, автомобили и системы безопасности, которые передают данные владельцам по беспроводным сетям. Мы, потребители, быстро привыкаем к технологиям. Прогуляйтесь по любой улице, и вы заметите людей, читающих новости на своих телефонах, совершающих видеозвонки, покупающих или продающих товары в приложениях или использующих цифровые карты для определения местоположения. Google, Apple и Amazon достигли оборотов триллионы долларов благодаря умению эксплуатировать человеческое желание общаться, быть открытым и удовлетворять собственное эго. Сегодняшние новые бизнес-драйверы — скорость, гибкость, вовлеченность и расширение возможностей, сформировали новую модель организации, которую я называю сетью команд. В основе концепции лежат две идеи. Во-первых, команды являются основным элементом. Во-вторых, компания функционирует как сеть, а не как традиционная иерархическая структура. Несмотря на то, что многие организационные схемы остаются неизменными годами, а методы управления все еще напоминают старые иерархии, на практике люди чаще работают в кроссфункциональных командах. Существуют дизайнерские команды, отделы продаж, производственные группы и множество других разнообразных коллективов. Я уверен, что организация может достичь больших успехов и сохранить высокий уровень мотивации сотрудников, работая в гибких условиях. Команды эффективны по множеству причин. Они обеспечивают большую вовлеченность, легко формируются и распускаются, способствуют развитию товарищества и доверия. Спортивны, демонстрируют успешное распределение ролей и ценностей, и бизнес-команды могут действовать аналогичным образом. В современных непревзойденных компаниях команды мультифункциональны, разнообразны по составу, четко организованы и обеспечены необходимыми ресурсами, аналитическим инструментарием и инфраструктурой для эффективной работы. Задумайтесь о том, что волнует исполнительных директоров. Они спрашивают себя, как быстро мы можем внедрить инновации, как сократить сроки выхода на рынок, как быстрее всего решить проблемы клиентов, как снизить издержки. Команды решают все эти проблемы. В индустриальную эпоху менеджмент был сосредоточен на управлении и контроле, отмечает Джанис Семпер, старший консультант и исполнительный коуч в Boston Consulting Group. В цифровую эпоху лидерство принимает совсем иную форму. Важно уметь объединять команды, мотивировать и обучать их, формировать подходящие коллективы и помогать им развиваться. Почему маленькие команды действуют эффективно? Когда сотрудники входят в малочисленные, наделенные полномочиями группы, они чувствуют взаимное доверие. Они лучше узнают друг друга и испытывают чувство принадлежности, что стимулирует их работать усерднее, улучшать обслуживание клиентов и быстрее генерировать новые идеи. Например, Amazon, известный своим жестким подходом к конкуренции, действует именно так. Команды создаются, развиваются, рационально используют ресурсы, а в случае неудач расформировываются. Все это является частью общего плана. Исследования показывают, что оптимальный размер команды составляет 4-5 человек, хотя многое зависит от конкретного проекта. В условиях постоянных изменений отчет Deloitte Global Human Capital Trends за 2021 год подчеркивает важность команд и командной работы как ключевой стратегии выживания. Команды в период пандемии стали основой для успешного набора кадров и организации труда, поскольку они предназначены для адаптации, а не для предсказуемости и стабильности, говорится в документе. Коллективно сотрудники обучаются и адаптируются быстрее, чем отдельные, стимулируя каждого участника мыслить креативнее. По мере того, как организации сосредотачиваются на обучении, они будут все больше полагаться на команды для преодоления неопределенности и достижения экономического роста. Мы хорошо знаем, что сильная команда всегда превосходит любого выдающегося сотрудника. Взгляните на спортивные соревнования. Зачастую проигрывающая команда превращается в победителя, стоит лишь найти правильного тренера. Примером служит моя любимая баскетбольная команда Golden State Warriors. Каждый ее игрок силен, но в других командах тоже есть отличные спортсмены. Именно слаженная работа позволила Warriors четырежды за последние 5 лет выйти в финал чемпионата NBA, который они выиграли 3 раза. Непревзойденная команда понимает подобную динамику. Она помогает людям переходить от одного проекта к другому, от одной команды к другой, из офиса домой и обратно, позволяя им приносить свои лучшие качества, навыки и таланты туда, где они наиболее востребованы. Сотрудники взаимодействуют через технические и профессиональные сети, повышая свою квалификацию благодаря наставничеству коллег, практическому опыту и квалифицированной технической поддержке. Лидерам удается добиваться успеха, устанавливая тесные отношения с подчиненными и ведя их за собой, а не опираясь исключительно на личный авторитет и опыт. Оценка сотрудников основывается на их вкладе в команду, а не на строгих личных целях и годовых проверках. Во время пандемии коронавируса, которую я называю большой перезагрузкой, команды формировались с невероятной скоростью. Хотя многие компании опасались, что их деятельность прекратится в течение нескольких месяцев, спустя пару кварталов команды перестроили процессы, модернизировали клиентский сервис и предложили новые решения. Они решали проблемы в течение дней или недель, тогда как раньше на это уходили долгие месяцы согласования в рамках традиционной иерархической структуры. Например, команды в PepsiCo разработали виртуальную программу адаптации для новых сотрудников всего за 4 недели, хотя ранее этот процесс занимал полгода. Задача заключалась в том, чтобы дать новичкам возможность приступить к работе удаленно, пока офисы закрыты. За несколько часов команда определила ключевые этапы проекта, сделав акцент на скорости, а затем внесла коррективы на основании отзывов и обратной связи. Хорошо организованная централизованная группа мониторинга проводила непрерывный анализ всех данных. Такой гибкий подход характерен для IT-компаний, но редко встречается в крупных международных корпорациях. Другие перспективные компании, такие как Touch Hotels, Microsoft, Unilever, Telstra, Amazon, General Motors, Cleveland Clinic, ING Group, Cisco, Google и ANZ Bank готовят своих сотрудников к эффективному командному лидерству в условиях гибкого и децентрализованного окружения, что способствует росту, инновациям и восстановлению энтузиазма среди персонала. Эта практика продолжает набирать популярность. Что такое команда? Что такое командная сеть? Простые, казалось бы, вопросы, но они крайне важны. Позвольте мне начать с определения. Команда – это высоко взаимозависимая группа людей, собирающаяся в физическом или виртуальном пространстве для планирования работы, решения задач, принятия решений и оценки прогресса в достижении конкретных целей. Это определение охватывает различные типы команд. Например, медицинская бригада в отделении скорой помощи сильно отличается от инженерной, работающий удаленно над созданием нового программного продукта с использованием онлайн-инструментов. Тем не менее, у всех команд есть несколько общих черт. Команды имеют конкретную задачу или цель и не являются просто институционализированными группами или департаментами. Успех команды зависит от каждого ее члена, а не от суммы усилий отдельных участников. Команды могут существовать длительное время, но также легко могут быть расформированы. Каждая команда имеет лидера, который может как быть менеджером, так и не занимать руководящую позицию. Команды демографически разносторонни и мультифункциональны. В них могут входить специалисты разного профиля – дизайнеры, операторы, инженеры, администраторы и другие. В отличие от функциональной иерархии, когда люди объединены в зависимости от выполняемых функций, команды формируются ради достижения результата, поэтому фокусируются на выполнении миссии, а не на лидере. Лидеры управляют, координируют роли, следят за общим настроением и коммуникацией. Например, в компании, предоставляющей ПО для хранения файлов, команда может отвечать за мобильное приложение обработки изображений. В нее могут входить инженеры, дизайнеры, проект-менеджер и менеджер, который отвечает за координацию взаимодействия с другими. Сеть команд подразумевает, что они работают в группах, не обязательно в иерархическом порядке. Могут объединяться в отделы и департаменты, как это происходит в agile-командах разработчиков ПО, в зависимости от их влияния на другие группы или тех, кого они обслуживают. Обычно группа — это команда из 10 человек и менее, возглавляемая руководителем продукта, ответственным за результативность и успех у клиентов. Отдел представляет собой объединение групп, работающих над крупным проектом или программой. Например, в банковском филиале отдел кредитования является группой, а сам филиал – департаментом. Обычно департамент включает до 150 человек, оставаясь в пределах числа Данбара, максимальной численности людей, способных поддерживать личные знакомства внутри организации. В компании ING, например, отделение банка функционирует как департамент, так же как их служба поддержки, операционная служба и другие функциональные части. Как уже говорилось, департамент не обязательно иерархичен, скорее представляет собой группу знакомых или кооперацию команд. Они объединяют отделы, позволяя работать и координировать процессы с другими смежными филиалами. В IT-департаментах команды работают над внедрением ПО или разработкой новых систем. Они объединяют группы, чтобы улучшить координацию между ними. Есть еще два типа объединения в гибкой модели. Секция. Группа людей с одинаковой ролью. Например, в банке каждая группа может иметь торгового агента, который выполняет общую задачу секции. Такая система позволяет всем торговым агентам, маркетологам и операторам работать в одном отделе, находясь в разных группах. Подразделение. Группа профессионалов, объединенных общими интересами, увлечениями или сферой деятельности. К примеру, все менеджеры первого звена представляют собой подразделение менеджмента первого уровня. Все они нуждаются в тренингах и помощи в вопросах управления. Или же все графические дизайнеры компании могут составлять отдельное подразделение, поскольку они заинтересованы в обмене инструментами, решениями и цветовыми палитрами. Освоение такой структурной модели поможет понять многие другие важные аспекты. Прежде всего, команды должны соответствовать организационной культуре и набору практик, которые компании часто формализуют. Например, страховая компания Liberty Mutual Insurance создала специальную систему управления для поддержки команд, известную как Liberty Management System, LMS. Она описывает, каким образом формируются команды, как они функционируют, как проводят самооценку и как взаимодействуют с другими. LMS предлагает единый метод работы в масштабах всего предприятия. Начиная с планирования ценности продукта и вовлечения сотрудников в процесс оптимизации работы путем обмена лучшими практиками, заканчивая постоянным совершенствованием, необходимым для конкуренции в условиях динамично меняющегося рынка. В таких компаниях, как Atlassian, Google, WL Gore и United Health Group, HR-группы занимаются коучингом команд, обучением лидеров и созданием инструментов для повышения производительности. Atlassian известна своими хакатонами ShipIt, в рамках которых сотрудникам предоставляется 24 часа на отказ от обычных обязанностей и реализацию творческого проекта по собственному выбору. Сегодня Atlassian Team Playbook предлагает командам упражнения и руководство, помогающие им эффективно сотрудничать. Далее сеть команд позволяет уменьшить иерархические проявления, сокращая многочисленные вертикальные коммуникации, на которые уходит много времени. Во многих функциональных иерархиях менеджеры среднего звена необходимы для стояния посередине решений, установления приоритетов и распределения бюджета. В системе команд решения принимаются самой командой, а ее лидер обеспечивает открытость и прозрачность общения с сетью. Команда оценивает людей по их навыкам, а не по должности. Например, один руководитель поделился со мной, что после внедрения командной работы количество позиций в компании уменьшилось с 40 до 9. Подобная практика не уникальна. Например, во время войны в Ираке генерал Стэнли МакКристал назначал офицеров связи для обеспечения координации действий команд. Эти служащие обладали сильными навыками межличностного общения и занимались координацией разведданных, чтобы группы могли связываться и получать нужную информацию в реальном времени. Аналогично, компании, ориентированные на командную работу, используют такие инструменты, как ОКР, цели и ключевые результаты, прозрачные задачи и доски, как виртуальные, так и физические, чтобы все участники понимали, над чем трудятся другие команды. Для сохранения функциональной компетенции сотрудники сохраняют лояльность как своему подразделению, так и команде и продвигаются по карьерной лестнице на основе опыта, навыков, репутации и отношений, а не на основе иерархии. Самой команде присуща плоская структура. Например, в большинстве компаний, занимающихся разработкой ПО, дизайнеры подчиняются как руководителю проекта, так и начальнику отдела дизайна или главному дизайнеру, который отвечает за карьерное продвижение, профессиональное развитие и соблюдение стандартов. Кроме того, в сети люди легко переходят из одной команды в другую. По мере начала или завершения проекта происходят процессы формирования и распуска. В таких компаниях, как WL Gore, Cisco, SAP и Unilever, сотрудники могут работать сразу в нескольких командах, и у них есть тренеры, карьерные консультанты или менеджеры, которые помогают выбрать подходящую по мере развития событий. Людей привлекают в команды на основе их репутации и навыков, что стимулирует их концентрироваться на профессиональном росте, а не на корпоративной политике, чтобы добиться успеха. Также необходимы люди, инфраструктура и культура, ориентированные на обмен информацией и совместное мышление. Подобная коммуникация часто поддерживается короткими ежедневными встречами, информационными порталами и лидерами групп или отделов, следящими за координацией и информированием команд. На этих собраниях основное внимание уделяется обмену данными, тогда как принятие решения остается за самими командами. Прорыв. Системы командной разведки. Армия США разработала систему разведки на основе ИИ, чтобы помочь боевым группам получать информацию в реальном времени во время войны в Ираке. Как объяснил один из архитекторов системы, она могла предоставлять полезные сведения. Например, сообщать, в третьем доме квартала, вероятно, находится террорист, судя по активности 10 минут назад. Эта технология фактически распределяет разведывательные данные между командами в реальном времени. В сферах продаж, маркетинга и других мы можем создавать аналогичные системы, используя современные инструменты, такие как Microsoft Teams и Slack. Наконец, компании формируют команды на основе данных проекта, миссии, целей и вовлеченных лиц. Эффективно управляемая команда имеет четкий срок существования, позволяет сотрудникам работать максимально продуктивно, поддерживает и помогает развиваться, а также наделяет их чувством ответственности, прогресса и автономии. Команды отвечают за достижение своих целей, и в случае неудач их можно легко изменить или расформировать. Обычно они делятся на несколько различных типов. Как компании переходят от иерархии к командам? В Southwest Airlines летный экипаж – это команда, а пилот – ее лидер. Каждый экипаж несет ответственность и обладает полномочиями для обеспечения безопасности, соблюдения тайминга полетов и удовлетворения потребностей пассажиров. Такая структура не только улучшает показатели, но и способствует большей вовлеченности сотрудников. Southwest остается одной из самых прибыльных авиакомпаний с рейтингом на платформе Glassdoor на 18% выше, чем у конкурентов. Ритц-Карлтон формирует команды вокруг каждого отеля. Генеральный менеджер руководит каждым объектом и распределяет сотрудников в команды по гостеприимству, сервисные команды, финансовые команды и другие. Компания гордится расширением прав и возможностей и обучением, известным своим девизом «Мы, дамы и господа, обслуживающие дам и господ». Подобный подход к командной работе обеспечивает одни из самых высоких уровней вовлеченности сотрудников и клиентов в индустрии. Акцент Unilever на гибкости команд стал ключевым фактором изменений в бизнесе компании, особенно при удовлетворении возросшего спроса на гигиенические товары в начале пандемии COVID-19. Анализируя ситуацию в Китае в конце 2019 года, мы смогли перенаправить около 30% нашего производства на выпуск средств для умывания и ухода за руками уже в марте 2020-го, всего за 3 недели, сказал Ерун Вельс, исполнительный вице-президент Unilever по кадрам. Чтобы справиться с вызовами, сотрудники Unilever, которые ранее работали с клиентами вроде ресторанов и отелей, временно закрытых из-за пандемии, были переориентированы на рынки с устойчивым спросом. К концу апреля 2020 года Более 9 тысяч сотрудников сменили свои обязанности, сосредоточившись на обслуживании сегментов с высокими темпами роста. Переход от продаж продуктов питания к реализации средств гигиены в итоге показал нашу способность адаптироваться, подчеркнул Вельс. Благодаря командному подходу мы смогли оперативно перераспределять ресурсы между закрывающимися предприятиями и теми, где спрос резко вырос. Основополагающими принципами успешных команд являются их инклюзивность и многофункциональный характер. Каждая команда нуждается в лидере, дизайнерах, разработчиках, операторах и других специалистах. Хотя задачи этих групп различны, общая структура остается неизменной. Лидер координирует процесс, а не управляет им. Сотрудники распределяются по командам в зависимости от своих компетенций, имеют право самостоятельно принимать решения и действовать, а также ориентируются на четко сформулированные цели, определяющие дальнейшие шаги. Такая структура логична в теории, но что происходит на практике? Работники нередко участвуют сразу в нескольких проектах. Лори Голлер, глава HR-отдела в крупной организации, отметила, что люди бывают часто задействованы в различных командах параллельно. По ее словам, все действительно зависит от человека, и, конечно, они обсуждают это со своим менеджером. Культура компании позволяет командам формироваться быстро и легко. Создание культуры, позволяющей сотрудникам свободно выбирать проекты, приносит впечатляющие результаты. Барри Мерфи, директор по обучению в Airbnb, уверен, что успешность организации зависит от грамотно выстроенной структуры. Нужно создать систему, поддерживающую людей, а не ограничивающую их. А по мнению Дона Прайса, футуриста из Atlassian, цель заключается в том, чтобы обеспечить условия, в которых сотрудники смогут ежедневно выполнять самую значимую работу в жизни. Знаменитая история. Сокращение иерархии в IBM. В 1980-е IBM занимала лидирующие позиции в технологической отрасли. Компания производила чипы, системы, ПО для операционных систем, приложения и сетевые устройства. Фактически IBM представляла собой целую IT-экосистему, предлагая клиентам все необходимое для функционирования центров обработки данных. Организация имела строгую иерархию, построенную вокруг продуктовых подразделений, и обладала разветвленной сетью продавцов и технических экспертов. В тот период IBM была основным поставщиком решений для большинства IT-компаний, что делало ее крайне иерархичной. Конечно, всем известно, что случилось дальше. В 1970-х-1980-х годах компьютеры стали массовым товаром, и такие компании, как Intel, Microsoft, а также Dell и Compaq, создали машины, которые оказались столь же мощными и функциональными, как и продукция IBM. Прибыли корпораций от продажи фирменных систем стремительно сократились, однако руководство продолжало игнорировать эти изменения. Иерархия IBM стала препятствием для адаптации. Знаю по собственному опыту, ведь я начал работать там в отделе продаж в 1982 году. Спустя несколько лет занимался продажей компьютеров IBM Калифорнийскому университету в Беркли и часто бывал в отделе компьютерных наук, общаясь с создателями Unix, Sendmail и множества других технологий. Однако мои собеседники предпочитали закупать оборудование у таких компаний, как Sun, Apollo, Silicon Graphics и Digital Equipment. Я был в ярости от того, что мой любимый работодатель IBM с таким трудом справлялся с изменениями. Эта компания была ориентирована на масштабируемость и эффективность, а не на скорость обучения. IBM обучалась слишком медленно. Несмотря на трудности 1980-х и начала 1990-х годов, она оставалась весьма компетентной. Более того, я убежден, что IBM фактически открыла секреты эффективной командной работы еще до появления гибкой методологии разработки ПО. В 1970-х годах, как описывает Фред Брукс, руководитель IBM в книге «Мифический человека месяц», в IBM существовали крупные команды разработчиков, которые занимались созданием операционных систем, баз данных и сетевых платформ для мейнфреймов, использовавшихся банками, страховыми компаниями и другими крупными организациями. Многие из них трудились в лаборатории Санта-Тереза в Сан-Хосе, штат Калифорния, напоминавшей современный технологический кампус. Команды разработчиков тесно сотрудничали с командами инженеров по оборудованию, благодаря чему каждое новое поколение мейнфреймов или коммуникационного оборудования сопровождалось готовым программным обеспечением. Однако команды по программному обеспечению были довольно большими, а продукты — монолитными. Новые версии продуктов выходили каждые 18-36 месяцев. Как подробно описано в книге, Брукс заметил, что по мере увеличения сложности проектов сроки их завершения растягивались. Тщательно изучив деятельность организации, он пришел к выводу, что добавление новых членов в команду не ускоряет процесс, а наоборот замедляет. Концепция промышленного масштаба оказалась неэффективной. По словам Брукса, одним из самых больших препятствий, с которыми сталкивались команды, была необходимость людей общаться друг с другом. Если двум инженерам требовалось обсудить задачу, расширение штата лишь тормозило проект вплоть до полной остановки. Брукс считал, что оптимальная команда должна состоять из одного инженера, его напарника, специалиста по документации, администратора, тестировщика и разработчика инструментов, повышающих продуктивность сотрудников. Такая структура позволяет каждому члену команды работать по специализации и одновременно вносить вклад в общий успех. Исследования Брукса, проведенные 45 лет назад, и внедрение его идей заложили основу современного подхода к командной работе. С тех пор технологическая отрасль продолжает совершенствовать наше представление об оптимальной структуре организации, особенно когда речь идет о скорости, а не о масштабе. Инновация. Основы принципа Agile. Следующий значительный этап эволюции произошел в 2001 году, когда команда разработчиков под руководством Джона Керна, аэрокосмического инженера, объединилась для создания манифеста гибкой разработки программного обеспечения, широко известного как Agile Manifesto. Гибкая методология стала настоящей инновацией в мире бизнеса. Первоначально зародившаяся в сфере разработки программного обеспечения, она представляет собой новый подход к работе, который может быть адаптирован практически в любой отрасли. Команда Керна исходила из понимания, что сложные системы программного обеспечения невозможно предугадать заранее. Вместо традиционного каскадного метода, при котором разработка движется строго последовательно, гибкая методология делает упор на быстрое создание моделей программного обеспечения, их тестирование и получение обратной связи в ходе их развития. Однако принципы Agile выходят далеко за пределы разработки ПО. Это скорее набор культурных ценностей, нежели организационной модели. Посещая команды, работающие по гибким принципам, вы услышите много разговоров о культуре. Ключевыми аспектами являются внимание к индивидуальным способностям, формирование небольших, четко определенных команд, достижение ежедневного прогресса и акцент на дизайне, сотрудничестве и обратной связи. Вся работа направлена на упрощение процессов, исключение ненужных функций и фокусировку на главных задачах. Чтобы лучше понять, как работают гибкие принципы, я провел время с инженерными лидерами в Pivotal Labs, теперь часть VMware, одной из первых компаний, предлагающих облачные хостинг-платформы и консалтинговые услуги. Этот опыт подтвердил мою уверенность в том, что команды разработчиков по всему миру обычно включают трех основных участников. Бизнес-лидер, продуктовый менеджер или владелец бизнеса, инженер, разработчик ПО и дизайнер, специалист по интерфейсам и пользовательскому опыту. Как объяснил Джо Мелителло, бывший главный специалист по кадрам в Pivotal, мы начинаем с проблемы клиента, быстро разрабатываем решение, создаем прототип и показываем его группе пользователей. Обычно мы обнаруживаем, что 80% прототипов не подходят, но остальные 20% работают хорошо, поэтому мы отбрасываем лишнее и сосредотачиваемся на том, что эффективно, после чего повторяем цикл. Принципы гибкого манифеста. Первое. Удовлетворение клиента за счет быстрого и постоянного предоставления ценного программного обеспечения. Второе. Готовность к изменениям требований, даже на поздних этапах разработки. Третье. Частое предоставление рабочего ПО, каждые пару недель, а не месяцев. Четвертое. Ежедневные взаимодействия представителей бизнеса с разработчиками. Пятое. Построение проектов вокруг мотивированной команды, которой необходимо доверять. Шестое. Самый эффективный способ обмена информацией – личная встреча. Седьмое. Работающее ПО – лучший показатель прогресса. Восьмое. Устойчивое развитие для поддержания постоянной скорости работы. Девятое. Постоянное стремление к техническому совершенству и качественному дизайну. Десятое. Простота, как искусство избегать лишней работы, имеет большое значение. Одиннадцатое. Самоорганизующиеся команды создают лучшие архитектуру, требования и дизайн. Двенадцатое. Команда регулярно пересматривает методы своей работы, стремясь повысить эффективность. Книга Эрика Риса «Бизнес с нуля» и многие другие публикации о гибком подходе к разработке программного обеспечения подчеркивают важность создания минимально жизнеспособного продукта – MVP. Этот подход позволяет быстро исследовать потребности пользователей и постепенно улучшать продукт. В рамках шестинедельных циклов команда может оперативно выявлять проблемы, тестировать решения, изучать результаты и снова дорабатывать продукт. Компания General Electric, GE, внедрила этот подход на уровне всей организации. GE Digital, бизнес с более чем $1 миллиардом в продажах, полностью функционирует, используя гибкие команды и методологии. Идея разработки, сосредоточенной на дизайне, быстрой итерации, моментальном сборе обратной связи, динамическом распределении ресурсов и непрерывном совершенствовании навыков стала новым стандартом в бизнесе, мышлением, проникающим во все, что мы делаем. Гибкие принципы вдохновляют людей и вызывают положительный отклик. Я встречался с десятками команд, работающих по гибким методикам, и всегда чувствовал в воздухе энергию и ощущение вовлеченности. Задумайтесь над тем, как ваша компания организует процессы продаж, маркетинга, IT, HR или любой другой. Вы начинаете с малого, аккуратно разрабатываете, экспериментируете и быстро внедряете новые итерации? Или тратите месяцы и годы на детальную проработку и спецификации по каскадной методике, создавая решение и выпуская его после длительных и сложных бета-тестов? Недавно я встретился с представителем отдела кадров Google, и мы обсудили корпоративную культуру компании. Что именно делает Google уникальным? Один из специалистов по персоналу четко обозначил: внутри царит атмосфера экспериментов, проб и постоянных изменений. Они разрабатывают решения, тестируют их и управляют продуктами. Такая модель и в сфере HR делает компанию непревзойденной. Разумеется, я не утверждаю, что гибкие принципы подходят для всех областей деятельности. Например, создание ядерной подводной лодки или сложной энергетической системы требует отсутствия ошибок на любом этапе. Однако даже в организациях, связанных с критически важными миссиями, идеи небольших команд, сотрудничества, устойчивого подхода и доверия стали основой современной командной работы. Другие аспекты гибких принципов также вполне применимы в вашей организации. Прорыв. IBM использует Agile в HR. Недавно ушедшая в отставку глава CHRO компании IBM Дайан Герсон часто говорила мне, насколько мощным оказался Agile подход для HR. Когда возникал новый проект, например, пересмотр процедуры рассмотрения жалоб сотрудников, она собирала Agile-команду из HR-специалистов, линейных менеджеров и инженеров-программистов для создания прототипа решения. Дайан стала первопроходцем в разработке решений для когнитивного коучинга и консультирования по вопросам оплаты труда, а также десятков других инструментов, которые продолжают трансформировать IBM. Как обеспечить эффективную работу команд в масштабе? Можно ли добиться плодотворности и долгосрочной устойчивости в условиях частых изменений состава коллектива? Да, но для этого нужно немного переосмыслить сам подход. Высокоэффективные команды, будь то в бизнесе, спорте или армии, обладают рядом схожих черт. Работа в них интересна и увлекательна. Они наделяют людей силой и энергией, процветают благодаря цели и миссии. Такие команды отличаются уникальным сочетанием лидерства, четкого распределения ролей и самоопределения. Вот некоторые ключевые характеристики эффективных команд. Прививание самостоятельности, мастерства и целеустремленности. Люди наиболее вовлечены в работу, когда они чувствуют ответственность за нее, выполняют подходящие задачи и четко понимают стоящие перед ними цели. В книге «Драйв» Дэниел Пинк объясняет, что автономия, мастерство и цель имеют решающее значение для мотивации. Они расширяют возможности и заряжают людей энергией, создавая команды, которые процветают и добиваются результатов. Возможность видеть прогресс. Тереза Амабили из Гарварда проанализировала рабочие записи более 100 тысяч сотрудников и обнаружила, что одним из самых значимых аспектов работы является ежедневный прогресс. Она называет этот процесс источником внутренней мотивации, который заряжает энергией, повышает продуктивность и качество мышления, а также позволяет почувствовать себя счастливым. Лидеры команд помогают устранять препятствия на пути к прогрессу, задают четкие цели и обеспечивают постоянную поддержку. Создание атмосферы безопасности и доверия. Команда Google Project Oxygen провела исследование, посвященное оценке работы сотрудников, и пришла к выводу, что великие команды основываются на доверии, открытости и свободе, позволяя людям заниматься тем, что им нравится. Такие коллективы возглавляются менеджерами, играющими роль наставников, экспертов и партнеров. Выводы исследования легли в основу рекомендаций Google для руководителей команд, которые учатся быть открытыми, ставить амбициозные цели и концентрироваться на результатах. Первое. Психологическая безопасность. Могут ли члены команды рисковать, не испытывая чувства неуверенности или неловкости? Второе. Надежность. Может ли команда полагаться друг на друга, чтобы качественно и вовремя выполнить работу? Третье. Структура и ясность. Являются ли цели, роли и планы понятными и прозрачными для всех участников? Четвертое. Смысл работы. Занимается ли команда чем-то важным для каждого участника? Пятое. Влияние работы. Верят ли участники в то, что их труд имеет значение? Формирование собственных методов работы. Высокоэффективные команды вырабатывают свои уникальные методы работы. Психолог Брюс Такман разработал теорию, согласно которой каждая команда проходит 5 различных фаз жизненного цикла. Формирование, фомин, шторм, столкновение, бурление, стомин, нормализация, номин, функционирование, исполнение, пифомин, завершение, распад, эджонин. По сути, он доказал, что существует 4 стадии развития команды, и что со временем команды вырабатывают доверие и трудовые нормы, выстраивают процессы обратной связи и совершенствования, а также определяют роль лидера. Здесь очень важна концепция «джоб-крафтинг», когда работа меняется под влиянием человека, а не наоборот, включая глубокое знание организации. Майкл Арена, бывший руководитель отдела управления талантами в GM, и действующий вице-президент по кадровому обеспечению и развитию Amazon Web Services, пришел к выводу, что важнейшим фактором успеха команды являются ее внутренние связи и знание того, как работает остальная часть компании. Другими словами, команды должны быть не только эффективны сами по себе, но и понимать, как их деятельность вписывается в общую структуру организации. Развитие организационной культуры, поддерживающей производительность. Профессор Гарвардского университета Борис Гройсберг обнаружил, что суперзвезды в одной компании, например, инвестиционные банкиры, значительно превысившие свои цели, не всегда добивались успеха, когда переходили в другую организацию. Оказалось, что их достижения во многом зависели от корпоративных ресурсов, культуры, связей и коллег. Другими словами, культура действительно играет ключевую роль, и люди, плохо работающие в одной команде, способны преуспеть в другой, что побуждает организации будущего уделять большое внимание формированию благоприятной среды. Создание культуры обратной связи. Отличные команды знают друг друга, открыто общаются и дают взаимную обратную связь. Когда кто-то не справляется с обязанностями, другие конструктивно указывают ему на это. Современные инструменты облегчают задачу, а система совместных целей и коммуникации, такие как Trello и Slack, позволяют легко осуществлять коммуникацию в режиме онлайн. Непрерывное управление эффективностью, о чем я расскажу позже, еще больше упрощает процесс. Формирование четкой цели. Amazon предлагает каждой команде написать собственный пресс-релиз перед началом проекта или инициативы. В нем должен описываться конечный результат и то, каким образом его достигли, что заставляет команду прояснить цель и рассказать о том, как именно ее участники хотят действовать. Как начать? Обсудите эти вопросы со своими руководителями и командами. Первое. Способны ли мы быстро создавать кроссфункциональные команды, когда нам нужно решить проблемы? Почему нет и что нам мешает? Культура, система вознаграждений, руководство. Второе. Общаются ли наши команды друг с другом и обмениваются ли информацией? Избегают ли дублирования усилий и несогласованности действий? Почему да или нет? Третье. Есть ли у нас стандартные инструменты, помогающие командам формироваться и работать? Есть ли у нас набор практик, методик или систем, помогающих новым лидерам создавать команды и управлять ими? Четвертое. Могут ли люди в нашей организации перемещаться между подразделениями без опасности и риска? Вознаграждается ли мобильность талантов или воспринимается как рискованный шаг? Почему да или нет? Пятое. Способны ли мы выявить самые высокоэффективные команды и понять, что делает их успешными? Есть ли у нас какие-либо стандарты или практики, которыми можно поделиться? Шестое. Готово ли наше руководство делегировать полномочия и ответственность, чтобы позволить командам процветать и расти, а специалистам проявлять лидерские качества? Есть ли у них стимул поддерживать такие структуры? Почему да или нет? Как сделать правильно? Хотя академические исследования выявляют ряд характеристик эффективных команд и структур, компаниям также необходимо учитывать человеческий фактор. Физическая и виртуальная близость, работа в тесном контакте. Для высоко вовлеченных команд важно личное общение, будь то в офисе или на видеоконференциях. Поскольку компании продолжают приспосабливаться к более гибким формам работы, необходимость развивать отношения между сотрудниками становится все более актуальной. По данным исследования гибкости рабочих мест, проведенного компанией Мёсе, до начала пандемии руководители считали, что только 45% сотрудников могут продуктивно адаптироваться к удаленной работе, выполняемой исключительно в режиме онлайн. COVID-19 разрушил это убеждение, утверждает одна из корпораций по кадровому консалтингу. Сегодня более 90% работодателей говорят, что производительность труда осталась на прежнем уровне или повысилась, а 82% компаний планируют внедрить гибкий график работы в более широких масштабах. Об этом свидетельствуют и другие исследования, называющие это самым масштабным в мире экспериментом с рабочими местами. Опрос 12 тысяч сотрудников, проведенный Boston Consulting Group в 2020 году, показал, что 75% респондентов сохранили или повысили свою производительность. Исследование, реализованное Pew Research Center в декабре 2020 года, привело к аналогичным выводам. Из 71% американцев, работающих большую часть времени дома, 87% имели отличные инструменты для выполнения задач и чувствовали себя вовлеченными в работу не меньше, чем в офисе. В целом, массовый эксперимент с рабочими местами оказался весьма успешным и открыл глаза на достоинство гибкого графика работы большему числу работодателей. Еще до пандемии более 8 из 10 компаний либо внедрили, либо планировали внедрить его. Пандемия ускорила этот процесс. Руководитель отдела кадрового обеспечения компании PepsiCo Сачин Джайн, возглавивший разработку ответных мер компании на COVID-19, сказал: «За 2-3 месяца мы сделали то, о чем говорили годами. Другие компании вынуждены поступать так же». Опрос сотрудников, проведенный консалтинговой компанией EY в рамках проекта Work Reimagined, продемонстрировал, что 54% из более чем 16 тысяч опрошенных сотрудников по всему миру задумались бы о прекращении трудовой деятельности, если бы им не предоставили возможность выбора места и времени работы. Такие корпорации, как Telstra, австралийский телекоммуникационный гигант, полностью привержены стратегии гибкого рабочего графика. Telstra построила свою стратегию на трансформации 2018 года, позволившей выровнять сложную, основанную на силовом принципе структуру управления и сократить количество управленческих ролей на 25%. Agile-команды сыграли важную роль в нашем преображении, заявляет Алекс Баденух, руководитель группы Telstra по трансформации, коммуникациям и персоналу. «Мы разделили вотчины, управляемые старшими руководителями, и объединили межфункциональные команды, чтобы использовать клиентоориентированный подход, сократив расходы и время выхода на рынок. В общей сложности мы устранили 3-4 уровня в каждой части бизнеса, сократив почти 20% прямых сотрудников и 50% аутстафа. Примерно 30% компаний перешли на полномасштабный agile подход. Его принятие в 2018 и 2019 годах подготовило Telstra к последовавшим огромным переменам в работе. Это дало нам огромное преимущество, когда началась пандемия, так как мы уже внедрили культуру гибкости. Сотрудникам, ориентированным на работу в офисе, было разрешено работать из дома 2 дня в неделю», — сказал мне Баденух. Когда они перешли на удаленную работу на полный рабочий день, производительность труда не снизилась. Тем не менее, HR не должны упускать из виду подводные камни удаленной работы. Исследование гибкости рабочих мест, проведенное компанией Mercer, показало, что сотрудники в 2020 году работали в среднем на 3 часа дольше каждый день. Более 4 из 10, 41%, испытывали повышенную боль в плечах, спине или запястьях. А 64% работодателей столкнулись с тем, что персонал стал чаще обращаться за услугами по охране психического здоровья. По словам Баденух, Telstra расширила спектр подобных услуг для удаленных сотрудников. «Самое главное, мы ввели практику ежедневных видеоконференций, чтобы узнать, как люди справляются с детьми, которые учатся дома, или, например, ухаживают за престарелыми родителями. С этой же целью мы ввели серию опросов и публично объявили о том, что будем помогать клиентам, испытывающим трудности с оплатой счетов, с помощью созданной нами программы финансовой помощи. Это вызвало чувство гордости у всей организации. Гибкая виртуальная и выездная работа – это будущее». И основная задача для работодателей заключается в нахождении баланса. Что это значит для вашей организации? Управляйте коллективом, как спортивной командой. Убедитесь, что люди хорошо знают друг друга. Сосредоточьтесь на открытом и регулярном общении. Периодически собирайте всех вместе, позвольте им заниматься любимой работой там, где они делают это лучше всего. Таково кредо компании Microsoft, которая активно использует возможности гибкого рабочего пространства. Работа из дома теперь стала стандартом, а физическое присутствие в офисах требуется лишь для выполнения ключевых функций, заявляет Кэтлин Хоган, исполнительный вице-президент Microsoft и директор по работе с персоналом. Гибридные рабочие пространства уже появились благодаря цифровой трансформации, а теперь возникают все быстрее, хотя технологии никогда не заменят человеческий контакт при необходимости. Великие команды малы. Большинство исследователей Agile команд указывают на то, что их оптимальный размер составляет 8 человек или меньше. Почему? В небольших командах проще и быстрее решать задачи. Коммуникация становится более эффективной, а люди лучше узнают друг друга. Это создает у участников ощущение прогресса, что, в свою очередь, повышает их продуктивность, вовлеченность и производительность. Джефф Безос из Amazon называет такой подход правилом двух пиц. Если для того, чтобы накормить команду обедом, требуется больше двух пиц, значит, команда слишком большая. Феномен также объясняется многими неврологическими исследованиями. Антрополог Робин Данбар разработал так называемое число Данбара, которое показывает, что человеческий мозг способен одновременно поддерживать около 150 личных связей. Анатомические данные также подтверждают, что люди лучше работают в небольших группах. Координация. Устраните разобщенность между командами. Хотя небольшие команды действительно эффективны, необходимо обеспечить их координацию. Вы же не хотите, чтобы каждая из них оптимизировала собственные цели по разработке и реализации проекта, не учитывая общую стратегию компании? Конечно, нет. Поэтому важно ставить общие цели, налаживать коммуникации и формировать суперкоманды, которые будут координировать работу. В книге «Проклятие эффективности» или «Синдром шахты» Джиллиан Тетт отмечает, что в великих организациях существуют команды, оптимизирующие индивидуальную производительность, а также помогающие наладить совместную работу. Если этого не происходит, изоляция может привести к серьезным рискам. Исследование Джиллиан показало, что пожарные, отважно спасавшие жизни во Всемирном торговом центре во время терактов 11 сентября 2001 года, были полуотделены от всех остальных. Их рации не позволяли связываться с другими экстренными службами, и слишком много людей погибло из-за плохой координации. В производственных компаниях команды должны направлять действия, чтобы выпускать интегрированные продукты. Например, Sony стала первопроходцем в создании оригинального портативного музыкального устройства Walkman. Но из-за медлительности в реагировании на вызовы компания уступила рынок Apple. Что Sony сделала не так? Команда Walkman не скоординировала усилия с остальными развлекательными продуктами. В то время казалось правильным ускорять разработку с помощью подхода Skunkworks, создавая небольшие экспериментальные команды внутри большой организации. Но, как мы теперь знаем, интегрированная модель Apple победила на рынке, а Walkman стал музейной диковинкой. Skunkworks — маленький, часто изолированный исследовательский отдел какого-либо предприятия, функционирующий полусамостоятельно, практически без контроля со стороны начальства. Организация и объединение команд. Как предоставить командам независимость и в то же время координировать их деятельность? Как видно из примера Sony, успех зависит от двух факторов – продуктивности самой команды и ее способности согласовывать шаги с остальными членами организации. Однако в некотором смысле эти движущие силы противостоят друг другу. Каждая команда хочет двигаться быстро и внедрять инновации непосредственно вместе с клиентами. Но как сделать так, чтобы она использовала все доступные технологии и опыт вашей компании? Как предотвратить повторение этапов или конкуренцию одной команды с другой? Как сделать так, чтобы усилия команды способствовали расширению рынка или достижению целей по получению прибыли? Мои исследования показывают, что сетевой эффект гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на то, что существует множество историй о том, как в Skunkworks переосмысливали продукты, в большинстве компаний ключевую роль играют организационные отношения. Возглавляя отдел кадров в GM, Майк Лорена обнаружил, что главным предиктором, то есть средством прогнозирования успешных инноваций, был не инженерный талант или ориентация на клиента, А то, насколько хорошо раскрыты предпринимательские очаги инноваций внутри компании. В рамках программы генерального директора Мэри Барра по развитию инновационной культуры в GM, направленной сверху вниз и снизу вверх, Арена возглавил гигантскую инициативу под названием GM 2020. Используя методологию дизайн мышления, он привлек 90 сотрудников из самых низов компании, чтобы разжечь небольшие костры энергии, которые будут связаны со стратегией сверху вниз, формируя единую сеть. 90 сотрудников поделили на небольшие команды и предложили посоревноваться в хакатоне по разработке уникальных прототипов для спортивного внедорожника Tahoe компании GM, используя картон и программы для 3D-проектирования. Границ не было. Главным условием было, чтобы прототип помогал водителю или улучшал впечатление от вождения. Затем команды представили инновации перед группой из 30 менеджеров среднего звена, которые связывали работников сверху вниз и снизу вверх. В 2020 году в новом Tahoe появилось изобретение победителя – сдвижная консоль с центральным слотом для хранения сумочки. Благодаря гибким командам мы сделали множество открытий и представили их миру, отмечает Арена. Майкл признался мне, что, по его мнению, наиболее успешными инновациями были те, которые использовали другие подразделения организации, особенно те, что ближе всего к продукту или клиенту. Вот несколько примеров того, как организовать команды для достижения успеха. Во-первых, они могут быть направлены на клиента. Если организация стремится создавать решения, ориентированные на потребителей, которые могут отличаться друг от друга, она может создать команду разработчиков, обслуживания и продаж, сотрудничающие с одним клиентом. В компаниях, сосредоточенных на продуктах, таких как Apple, Samsung, IBM, SAP и HP, где их интеграция является ключевым ценностным предложением, команды могут возникать вокруг продукта или семейства продуктов. В Dell, например, ориентированы на линейки продуктов и отвечают за управление, производство, дизайн, проектирование и продажи. В банках команды часто организованы по географическому принципу или по клиентским сегментам. В большинстве из них есть подразделения по управлению частным капиталом, включающие собственные команды по продажам и маркетингу, поэтому даже распределенная группа может прицельно сотрудничать с клиентом или сегментом. В фармацевтической промышленности многие компании отошли от традиционной научной иерархии и перешли к командам, сосредоточенным на продуктах или конкретных заболеваниях. Они являются многопрофильными, и в них могут входить представители научных и производственных дисциплин. Более того, некоторые фармкомпании даже группируют ученых в зависимости от того, препарат для каких органов или систем организма они разрабатывают. Во время глобального поиска вакцин и препаратов против COVID-19 в 2020 году несколько фармацевтических компаний и академических институтов объединили свои различные подразделения, чтобы создать группы, занимающиеся созданием новых методов лечения. Например, GlaxoSmithKline объединила исследователей, разрабатывающих технологию адъювантных добавок, с группой ученых из Sanofi SA, исследующих белок COVID-19S, ключевой ингредиент вакцин COVID-19. Адъювант – соединение или комплекс веществ, используемые для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном. Кливлендская клиника, пионер в области управления здравоохранением, недавно перестроила систему оказания услуг, чтобы улучшить результаты. Изучив задачи, связанные с диагностикой и определением правильной комбинации различных методов, клиника признала, что роли специалистов должны стать более гибкими, чтобы обеспечить быстрые и эффективные выздоровления. Медсестры стали менеджерами по уходу, еще одна гибридная должность, а все медицинские работники теперь проходят обучение по уходу и ведению каждого конкретного больного, чтобы расширить навыки. Также организация добавила ряд agile практик, инструментов и измерений для обеспечения непрерывного совершенствования. Ее примеру последовала клиника Mayo, внедрив аналогичные изменения, как и другие медицинские учреждения по всему миру. Почти во всех изученных мною случаях вовлеченность сотрудников повышалась по мере того, как работа становилась более динамичной, а в случае с медицинской отраслью проводилось перекрестное обучение персонала. Одно из самых больших изменений в структуре бизнеса, ориентированной на командную работу, заключается в том, что она больше не позволяет менеджерам управлять большими отделами, подобно королям. Конечно, в каждой компании по-прежнему есть генеральные директора, руководители высшего звена, владельцы продуктовых линий, финансовые директора, руководители отделов продаж и так далее. Но эти люди не короли, они координаторы, фасилитаторы и тренеры. Столь фундаментальный сдвиг приводит к повышению вовлеченности, расширяя возможности членов команды и создавая ощущение общности целей. Организация команд в масштабе. Модели Spotify и ING. Опытные agile практики создали целые модели, способствующие независимости команды наряду с ее координацией. Один из особенно инновационных подходов был впервые применен в Spotify, а теперь используется в масштабе ING Bank. В модели Spotify каждая команда или отдел состоит из 8 человек или меньше. Команды сидят вместе в капсуле с досками и другими инструментами для совместной работы. Каждый отдел представляет собой автономную группу, которая определяет собственные задачи и долгосрочную миссию, согласованную с целями всей организации. Примеры таких задач – сделать Spotify лучшим местом для поиска музыки или создать масштабируемый набор инструментов для тестирования инфраструктуры. Затем отдел работает над их достижением в течение квартала. По словам руководителей Spotify, подобный метод мотивирует, ведь у команд есть автономия. Они могут принимать решения на местах без бюрократии и накладных расходов, а люди узнают друг друга, потому что работают вместе каждый день. Для поддержания координации Spotify создает команды, слабо зависящие друг от друга, но связанные друг с другом. Подобно джазовому оркестру, где музыканты играют независимо друг от друга, но только вместе способны создать прекрасную музыку. Проблема, которую решают Spotify и другие организации, проста, но глубока. Как сбалансировать стремление к автономии и необходимость координации? Во многом она обращается к новой практике управления. Давать людям указания, не занимаясь их микроменеджментом. Отличительными чертами такой практики являются стремление к обмену информацией и создание открытой корпоративной культуры, основанной на обратной связи. Компании, где команды организованы подобным образом, обычно используют комбинацию следующих тактик с некоторыми вариациями. Спринт-проекты, выполняемые отрезками по 4-6 недель, что позволяет людям регулярно выполнять и заканчивать задания и ощущать прогресс. Ежедневные совещания, 15 минут в день, в течение которых каждый делится тем, что делает, а значит, у каждого есть возможность выговориться и почувствовать себя частью команды. Общие доски, например, в Trello и Asana, где сотрудники могут наглядно видеть, чем занимаются другие. Система управления микрозадачами, помогающая командам создавать пользовательские истории, описывающие опыт. Системы совместной работы и обмена сообщениями. Slack, Microsoft Teams, HipChat и так далее, где люди могут быстро задавать друг другу вопросы и обмениваться информацией. Физические капсулы, где сотрудники проводят личное время вместе и просто общаются. Четкое описание ролей для справедливого и хорошо организованного распределения задач. Кросс-командное движение, при котором люди со временем переходят из отдела в отдел или из команды в команду, учатся работать вместе и приобщаются к корпоративной культуре. Инструменты обратной связи и коучинг, позволяющие сотрудникам поднимать вопросы и следить за тем, чтобы проблемы быстро решались. Низкая согласованность и автономия приводят к путанице, нежеланию работать и плохим результатам. В коллективе с высокой согласованностью, но низкой автономией, например, в армии, люди делают то, что им говорят, но зачастую не более того. В компаниях с низкой согласованностью и высокой автономией, как во многих консалтинговых фирмах, Сотрудники делают то, что лучше для их команды, но не всегда делятся важной информацией. Золотым стандартом является организация с высокой степенью согласованности и автономии, в которой лидеры задают четкие цели и направления, но позволяют отделам решать, как выполнять задачи. Отделы по своей природе являются многопрофильными. В отличие от функциональной иерархии индустриальной эпохи, они самодостаточны. У них есть все необходимое для решения задач. Рассмотрим группу, созданную для реорганизации процесса подачи заявки на ипотеку в банке. В команде должны быть специалист по правовым вопросам, розничный менеджер, специалист по информационным технологиям и, возможно, кто-то, кто разбирается в дизайне, законодательстве и финансовых системах. Эта группа экспертов может собраться вместе, разработать процесс, протестировать его, а затем взять на себя, когда он будет внедрен. Каждый из них может отчитываться перед организацией, но работать они будут вместе. Такие многофункциональные команды стали обычным явлением во время пандемии COVID-19. Я общался с десятками компаний, которые создавали отделы для разработки программ удаленной работы, гибридной работы и возвращения к прежней трудовой деятельности для сотрудников. Туда входили IT-специалисты, HR-специалисты, специалисты по оборудованию, безопасности и юристов, трудившиеся совместно. Несмотря на преимущества многофункциональных команд, на ум приходят две очевидные проблемы. Во-первых, как сгруппировать их так, чтобы они наиболее тесно взаимодействовали с другими командами. Во-вторых, как человек, назначенный в отдел, получает доступ к информации и инструментам, если его проекты касаются проектов других отделов. Ответ. Нужны подразделения и направления. Подразделение – это группа отделов, объединенных для обмена информацией и координации деятельности ради достижения общих целей, связанных с проектами, географическим положением, функциями или бизнес-задачами. В ING, например, местный филиал банка – это подразделение, как и отдел обслуживания клиентов, операционный отдел и другие. Подразделения не обязательно имеют строгую иерархию. Они больше похожи на сети или команды, состоящие из команд. Их цель – обеспечить плотную координацию между взаимосвязанными структурами. В ING подразделения обычно включают не более 150 человек. Руководитель подразделения определяет приоритеты, обеспечивает координацию действий отделов с другими подразделениями и помогает принимать решения, влияющие на весь коллектив. В каком-то смысле лидер подразделения играет роль генерального менеджера, обладая глубокими знаниями, развитыми навыками коммуникации и способностью развивать свою команду. Направление – это функциональная группа, например, инженерная, конструкторская или маркетинговая, которая объединяет людей с похожими профессиями. Чтобы лучше понять эту структуру, представьте военное формирование. На любом корабле существуют команды связи и навигации, силовые подразделения, а также разные боевые отряды. Каждая такая команда состоит из специалистов, принадлежащих своим отделам в рамках одного подразделения. Однако, несмотря на разный функционал, они тесно взаимодействуют для выполнения общей миссии. Например, в процессе разработки ПО в каждом отделе работает дизайнер. Чтобы обеспечить единый подход, важно, чтобы все дизайнеры использовали одинаковые принципы и инструменты. В Atlassian глава отдела объединяет всех дизайнеров, разрабатывая единые стандарты, создавая необходимые инструменты и обеспечивая профессиональный рост команды. В ING руководитель отдела выполняет функцию, схожую с должностью вице-президента по инженерии в традиционных моделях управления. Важным элементом этой структуры является Agile Coach, который занимается обучением сотрудников и команд, внедряет рабочие инструменты и помогает в развитии культуры сотрудничества. Компании вроде Telstra и Deutsche Telekom активно инвестируют в Agile тренеров, поддерживая процесс формирования эффективных команд и улучшения работы. Я посещал такие компании, как Atlassian, ANG, Telstra и чувствовал энергичную атмосферу, высокий уровень вовлеченности и стремление к росту. Сотрудники этих организаций ощущают уверенность, сплоченность и готовность к продуктивной работе. Генеральный директор ANZ Bank Шейн Эллиот отмечает, что переход от традиционных структур к сетевым моделям кардинально меняет рабочий процесс. Организации перестраиваются вокруг клиентских запросов, стремясь улучшить качество предоставляемых услуг. Например, ставят целью быть лучшими в обслуживании тех, кто покупает жилье. Какими навыками нужно обладать в новой реальности? Иерархические барьеры исчезают, что влияет на систему оплаты труда и мотивации сотрудников. Agile подходит для любой отрасли. Эффективность подхода уже доказана, о чем пишут Даррел Ригби, Джефф Сазерленд и Хиротака Такеучи в Гарвард Бизнес Ревью. Национальное общественное радио использует Agile-методы для создания новых программ. Джон Дир применяет их для разработки новой техники, а Saab — для производства истребителей. Intranis, лидер в области облачных услуг резервного копирования, внедряет их в маркетинге. Компания C.H. Robinson, глобальный поставщик логистических услуг для третьих лиц, с их помощью взаимодействует с персоналом. Компания Mission Bell Winery обращается к ним во всех сферах, от виноделия до управления высшим руководством. А GE полагается на них, ускоряя трансформацию из традиционного конгломерата 20 века в цифровую промышленную компанию 21 века. Компания Telstra внедряет Agile на всех уровнях организации, а Алекс Баденох возглавила преобразование. По ее словам, хотя первые годы были непростыми, сейчас вовлеченность сотрудников находится на рекордно высоком уровне. Теперь они реже стремятся к повышению должности, зная, что их работа будет оценена не по занимаемому посту, а по результатам. Все сводится к людям. Лори Голлер поделилась со мной мыслью. Когда люди говорят, что идут работать в нашу компанию ради карьерных перспектив, это вызывает у меня беспокойство. Нам нужны те, кто горит желанием создавать продукты и хочет таким образом влиять на жизни миллиардов людей. Разница принципиальна. Для успешной работы в условиях сетевой структуры необходимы мотивированные, увлеченные специалисты, готовые оказывать реальное воздействие. Думаю, каждому хочется именно такой деятельности. Важно лишь создать подходящие условия.